Дмитрий быстро записывал имена и телефоны, поражаясь, как она смогла все это запомнить с одного раза. Неужели она все-таки нарушила инструкцию и записывала все, что говорил ей Казанцев? «Умница!» — с неожиданной нежностью сказал Платонов. «Теперь можно расслабиться. Что Валерий Петрович про них рассказал? У Лесникова вторая жена и маленький ребенок. Денег в семье много, но это по линии жены. Его считают самым красивым сыщиком в Муре. Характер тяжелый, неуступчивый, очень серьезный, редко улыбается. Каменская не замужем, через полтора месяца свадьба. Говорят, что с ней лучше не связываться. Совершенно непредсказуема и превосходная актриса, кого угодно вокруг пальца обведет. Большая притворщица и обманщица. Коротков. Обаятельный, веселый, очень тяжело в семье, поэтому торчит на работе даже тогда, когда в этом нет особой необходимости. Влюбчивый. У него постоянно какой-нибудь внебрачный роман. Близок с Каменской. Они дружат и доверяют друг другу. Ух, кажется, все. А Лесников с кем из них близок? Ни с кем. Валерий Петрович сказал, что Лесников вообще стоит в коллективе особняком. Он ни с кем не дружит и ни с кем не сближается. И что подсказывает твоя интуиция? Кому из них можно доверять? Что ты, Дима? — удивилась Кира. Я ведь никого из них не знаю. Как я могу решать? Так и я никого не знаю. Решать надо. Причем прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем. Ну, она задумалась, потом решительно сказала, если звонить придется опять мне, то я предпочла бы разговаривать с женщиной. Почему? У тебя проблемы в общении с мужчинами? Не то чтобы проблемы, но, видишь ли, Казанцеву и Русанову звонила вроде как бы не я, а ты только моим голосом. И они общались со мной, как будто с тобой. Им было все равно, какая я есть. Им было важно только то, что я говорю от твоего имени, понимаешь? «Конечно. Так в чем проблема? Из этих трех сотрудников МУРа ты не знаком ни с одним, и я уже не смогу сказать «Здравствуйте, вам привет от Димы». Мне придется быть самой собой, выступать от своего имени и заставить их поверить мне. Ведь так?» «Так», — подтвердил Платонов, наконец начиная понимать, что имеет в виду Кира. У меня еще ни разу в жизни не получилось построить отношения с мужчиной так, как мне хочется. Вероятно, у меня есть какой-то дефект. Или мне не хватает чего-то. Или я просто не умею, я не знаю. Не получается у меня с мужчинами. Может, они мне не верят. Может, я им не верю, и поэтому не могу быть искренней. Но, Дима, если ты меня не обманываешь, речь идет о твоей жизни. Я не могу взять на себя ответственность, не предупредив тебя. Я вряд ли смогу убедить незнакомого мужчину в том, что мне можно верить. А с женщинами тебе легче договориться? Представь себе, да. Я не знаю, от чего это, но с женщинами я как-то нахожу общий язык. Пожалуйста, если мы должны звонить сыщикам с Петровки, пусть это будет Каменская. Мы должны звонить. «Бедная девочка, нелегко далось тебе признание», — подумал Платонов. «И это мы? Ты уже решилась встать по одну сторону со мной. Ты включилась в игру. Ты готова разделить со мной и опасность, и победу, и поражение. Хорошо, пусть будет Каменская. Телефон помнишь? Да. Скажи ей вот что». Настя Каменская уныло бродила по своей квартире, предпринимая бесплодные попытки побороть лень. Надо бы помыть окна, но это можно отложить еще на какое-то время, пока не станет теплее. Неплохо было бы запустить стиральную машину и, наконец, перестирать горы постельного белья. Процесс стирки потребовал бы не так много усилий, но ведь потом это белье надо будет гладить. Еще хорошо бы сходить в магазин. Холодильник совсем пустой, а вечером приедет будущий муж, Леша Чистяков. Конечно, Лешка привезет с собой гору продуктов. Он слишком давно и хорошо знает свою подругу, чтобы надеяться на ее хозяйственное рвение. Но все-таки неудобно как-то. Она взяла себя в руки и стала решительно натягивать джинсы и свитер. Пожалуй, в магазин она все-таки сходит.